творожное суфле с протертой земляникой. На 4 порции 400 граммов свежего творога, 1 стакан манной крупы, 2 яйца, 1 стакан протертой земляники, оливковое масло, сахар, соль. Протереть творог через сито, добавить манную крупу, перетертые с 2 чайными ложками сахара яйца, соль, протертую землянику и хорошо перемешать. Выложить в смазанные оливковым маслом формочки, накрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.